Глава 7. Утро ворвалось в мою жизнь резким стуком в дверь, будто кто-то бил молотком по старому пню. Я открыл глаза, и первое, что почувствовал, это тяжесть в теле, словно всю ночь таскал мешки с зерном. Мышцы ныли, в особенности ноги. Закономерный итог, когда носишься по деревне, как гоночный болид. Грудь соднила, будто легкие все еще пытались догнать вчерашний марафон. Я потянулся, и кровать подо мной скрипнула. Ладони, слегка загрубевшие от вчерашних мозолей, едва заметно покалывало, как от легкого ожога. Настойчивый стук повторился. Я сел на кровати, голова была ясной, но тело все еще ворчало, напоминая, что оно принадлежит подростку. «Макс, открывай, леший тебя дери, а то сама зайду, забуду о приличиях!» Скрипучий голос Ирмы пробился сквозь дверь. Я усмехнулся, несмотря на ломоту в теле. Старуха не из тех, кто будет церемониться. Пожалуй, нужно поторопиться. Ее шаги уже топали по крыльцу. И я представил, как она стоит там, сгорбленная, с корзиной трав, готовая выдать мне порцию своего ядовитого сарказма. Я встал, подошел к двери и потянул за ручку. Ирма ввалилась в дом, как вихрь, несущий запах сырости и трав. В руках она держала закупоренную склянку, от которой все равно шел знакомый запах. Тот самый отвар, что я пил вчера, основанный на волчьих ягодах. Бабка быстро взяла кружку и перелила в нее парящую жидкость. «Привет!» Я широко улыбнулся и еще раз потянулся. «Пей, не трынди!» — буркнула она, сунув кружку мне в руки. Мила и добра, как всегда. Ее маленькие глаза, острые как иглы, впились в меня, будто проверяя, не собираюсь ли я снова рухнуть на пол. «И не криви рожу, как вчера. Быстро давай!» Я взял кружку, и в нос тут же ударил запах. Резкий, аж зажмуриться захотелось. Опрокинул кружку, глотая отвар одним махом. Жидкость обожгла горло, будто расплавленный воск, и прокатилась по груди. Но почти сразу почувствовал, как тепло растекается по телу. Словно кто-то развел огонь в очаге. Мышцы, которые ныли, начали расслабляться. Слабость отступала, будто ее смывало теплой волной. Это было как вдохнуть свежий воздух после дождя. Чисто, ясно, бодряще. «У тебя, случайно, нет удочки?» Решил уточнить на всякий случай, ставя кружку на стол. Ирма на миг замерла и разразилась гневной тирадой. «Я тебе что, рыбак, что ли? Что у тебя в голове, а? Я, по-твоему, траву на крючок собираю, что ли? Обалдуй!» «Да все, все!» Я вскинул руки, улыбаясь. «Просто уточнил. Лучше скажи, а ты сама варишь эти отвары?» Ирма хмыкнула, и ее лицо расплылось в усмешке. Она скрестила руки, отчего платок еще больше съехал, и посмотрела на меня, как на ребенка, который спросил, почему небо синее. «Я? Варю?» — сказала она, нахмурившись. «Может, староста прав, и ты заболел, а?» «Я травница, Максим, а не алхимик. Собираю травы, знаю, где что растет, как сушить, как хранить. А варит это все Ганус. Он же алхимик. Я ему травы, а он мне отвары». Я кивнул, переваривая ее слова. «Ганус, значит. Алхимик, который вчера колдовал над Барутом. Человек, который знает, как превратить травы в лекарства. Полезный человек. Очень полезный. Если я хочу освоиться в этом мире, ловить зверей, воспитывать и продавать их, то мне нужно знать больше. Не только о зверях, но и о том, что растет в лесу, что можно из этого сделать. Травы, зелья, яды — все это может стать оружием, как хороший капкан или острый нож». «А сколько алхимик берет за свои услуги?» — спросил я, прищурившись. Вопрос вырвался сам собой. Ирма посмотрела на меня, и ее усмешка стала шире, обнажив щербатые зубы. Она ткнула пальцем в мою сторону, будто собиралась проткнуть меня насквозь. «Мне делают за символическую плату», — сказала она с каким-то лукавым удовольствием. «Так, давай-ка сядем». Поставлю тебе мозги на место, а то они набекрень после болезни, да?» Я не спорил и спокойно сел на лавку, разминая руки. Хорошее чувство, когда мышцы в тонусе, а слабость полностью сошла на нет. Отличный день, чтобы наконец-то заняться своими планами. Тем временем Ирма села напротив. «Думаешь, чего староста тебя за шкирку не схватил, когда ты вчера по деревне шастал?» «Ефим, может, и лис хитрый, но нашу семью в деревне уважают». «Эх, или уважали. Твой отец был очень почитаем за свой дар. Да и я не просто старуха с травами. Знаешь, сколько тут мне жизнью обязаны?» «Много?» — улыбнулся я. «Еще как. Вот что, Макс, если б не это все, по-другому могло быть. Ефим твердит, что твоя хворь, мол, действует не сразу, а со временем. Бред собачий, но он страхуется. Другого бы, за то, что нарушил указ старосты, уже наказали, а тебе, можно сказать, последнее предупреждение. Не думала я, что он так серьезно настроен. Законы-то в стране серьезные, а Ефим, считай, самый главный в деревне. Так что не нарушай, Макс. Большое везение дважды не сработает». Почувствовал, как в груди кольнуло. Не злость, а что-то вроде досады. Но Ирма права. Пока я в деревне, мне нужно быть тише воды, ниже травы. Кивнул, показывая, что понял. Но в голове уже крутились мысли. Если староста так боится меня, значит, есть причина. Может, дело в отце, в его славе? Или в том, что я теперь приручитель, да еще с красными татуировками, которые проявились раньше времени? «Но все-таки я не болен», — сказал твердо, глядя ей в глаза. «И ты это знаешь». Ирма расхохоталась, и ее смех был похож на карканье ворона, который нашел что-то вкусное. Она хлопнула себя по колену. «А то я не вижу, парень», — сказала она холодно, но с искрой веселья. «Ты здоров, но Ефим, он не дурак. Он все же староста крупной деревни. Ты долго валялся, никто не знал, что с тобой. Деревня шепчется, люди боятся. Староста просто перестраховывается, и его можно понять. А на деле, кто же его знает, болен ты или нет? Просто так думать не по мне. Родово все-таки». Я почесал затылок и вспомнил про звериный кодекс. Эта штука все еще была заблокирована, и мысль о том, что нужно поймать питомца, жгла, как заноза под ногтем. «Научишь меня?» — спросил я, глядя на Ирму. «Травы, их свойства, как собирать, где искать. Я хочу знать». Ирма прищурилась, ее взгляд стал острым. Она молчала, будто взвешивала меня на невидимых весах. Потом хмыкнула, и ее лицо смягчилось, но не до конца. В нем все еще была твердость. «Научить?» — сказала она жестко. «А ты, парень, мне еще огнежар должен. Помнишь, как вчера клялся, что достанешь? Или уже забыл?» Снова почесал затылок, чувствуя, как кровь прилила к щекам. «Огнежар. Она права. Я дал слово, а это для меня не пустой звук». Но в ее тоне было что-то еще, что-то вроде вызова, как будто она проверяла меня. «Не забыл», — сказал твердо, посмотрев ей в глаза. «Достану твой огнежар. Но ты покажи, как искать травы, на что смотреть. Я хочу учиться. Не горю желанием отправляться в опасную часть леса без знаний». Ирма посмотрела на меня долгим взглядом, ее глаза будто просвечивали меня насквозь. Потом кивнула, и ее усмешка стала чуть мягче. «Ладно, парень». Она вдруг тепло улыбнулась и на секунду превратилась в обычную милую бабушку, но лишь на мгновение. «Сходим в лес когда-нибудь, но только в безопасную зону, понял? Там, где звери не рвут на куски за один взгляд. Покажу тебе травы, расскажу, что к чему, но не жди, что за тебя все делать буду. Лекарь проверит, и пойдем». Я кивнул. Наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Безопасная зона — это не глубина леса, но там можно многому научиться и начать мое знакомство с местной природой. Я привык подмечать детали: сломанную ветку, примятый мох, запах в воздухе. Здесь должно быть то же самое, в общих чертах. Да, все другое, но можно выучить любой лес. Однако мысли вернулись к Звериному кодексу и огнежару. А ведь система показала мне информацию о цветке, но не о других травах, что были в избе Ирмы. Почему? Может, потому что большинство трав для меня пока бесполезны? Кодекс, похоже, заточен под звероловство, а не под травничество. Конечно, это не значит, что заниматься алхимией бесполезно. Это точно нужно делать. Но нужно правильно выстроить приоритеты. Если я активирую кодекс, поймав питомца, кто знает, какие знания он мне даст? «Как скажешь», — в итоге ответил я. «А сегодня хотелось бы потренироваться. Надо бы в порядок себя привести. Да и еще есть пара дел». Ирма подняла бровь. Ее лицо осветила редкая улыбка, почти теплая. «Потренироваться? Ну и ну! Что с тобой, парень? Все больше напоминаешь мне сына. Он тоже не любил на месте сидеть». «Молодец, Макс. Двигайся, но не переусердствуй. А то опять свалишься, и мне тебя отпаивать». Ирма поднялась с лавки и пошла к выходу. Она повернулась к двери, но остановилась на пороге, обернувшись ко мне. Ее глаза смотрели с какой-то странной смесью гордости и грусти. «Завтра отвара не будет. Травы не подсохли. Но вот что, пора бы тебе становиться мужчиной в семье, внук», — сказала она сухо. «Зарабатывать деньги, помогать матери. Может, и старухе своей поможешь. Я, наверное, всегда буду ходить за травами, даже когда суставы скрипеть начнут. Но ты — сын своего отца. Я верю, что валяться на кровати тебе в тягость. Он бы это не одобрил. А про матушку не переживай. Возьму ее на себя. Делает из тебя сопляка». Она ушла, хлопнув дверью с такой силой, что я невольно дернулся. Похоже, для Ирмы крайне важно было наследие ее сына. Она даже не знает, насколько права. Я никогда не был человеком, который лежит без дела. Здесь, в этом теле, чувствовал то же самое. Потребность двигаться, делать, доказывать самому себе, что могу. А вот Макс, чье тело я занял, не задумывался о таких вещах, мелкий совсем был. Смерть отца изменила его, заставила мечтать о звездном волке, о том, чтобы стать мужчиной в семье. Но он был слишком юн, слишком горяч, пошел на очень необдуманный поступок. Я вышел во двор. Утренний воздух, уже нагретый солнцем, обволакивал кожу, словно теплое одеяло. Жара накатывала, как волна, липкая, густая, с запахом переросшей травы и горячей земли. Солнце палило, и я, не раздумывая, стянул рубаху, бросив ее на покосившийся забор. Кожа, бледная, как у мальчишки, который месяцами не вылезал из постели, тут же покрылась легким потом. Я оглядел хозяйство, и в голове щелкнуло. Все это можно использовать. Не для силовых подвигов. Не собирался таскать бревна, как учил меня дед. Не сейчас. Начинать надо с малого. Лишь чтобы разбудить тело. Заставить его вспомнить, как двигаться слаженно, как дышать в ритме. Начал с разминки. Наклоны, повороты туловища, круги плечами. Мышцы скрипели, как несмазанные петли, но постепенно разогревались. Пот стекал по вискам, солнце жгло спину, кожа горела. Но это было даже приятно. Я перешел к растяжке. Присел у забора, уперся руками в шаткую доску и потянул спину. Доска скрипнула, но выдержала. Рядом с сараем лежал тяжелый деревянный брус. Использовал как опору. Уперся руками, ноги вытянул назад и начал отжиматься. Но не до упора, а плавно, чтобы почувствовать, как работают плечи, грудь, пресс. Продолжал достаточное количество времени, считая в уме раз, два, три. Дыхание сбивалось. Легкие горели. Но я заставлял себя дышать ровно, как давно умел. 10 раз. Потом отдых. Дальше ноги. Взял веревку из мастерской и натянул ее между двумя столбами забора, невысоко, чуть выше колена, и начал перешагивать, как через низкую преграду. Шаг влево, шаг вправо, стараясь держать равновесие. Веревка слегка провисала, но это даже помогало, заставляло следить за каждым движением, чтобы не запнуться. Для спины и пресса я использовал старую бадью, что стояла у колодца. Пустая, но крепкая, из потемневшего дерева. Я лег на спину прямо на траве, закинул ноги на край бадьи и начал поднимать корпус, чувствуя, как мышцы живота напрягаются. Жара делала все тяжелее, будто солнце давило на грудь. Но я считал повторения. 10, 15, 20. На последнем выдохе остановился, лег на землю, раскинув руки, и посмотрел в небо. Оно было ясным, голубым, с редкими облаками. Взгляд метнулся дальше и остановился на черном расколе. Я нахмурился. Пожалуй, хватит с физкультурой на сегодня. Сердце колотилось, но ровно, как хороший мотор. Чувствовал, как кровь бежит по венам, как тело, хоть и слабое, начинает оживать. А ведь замечательное тело, молодое, которое может стать очень сильным. Ощущения невероятные. Только тренируйся и тренируйся. Я встал и подошел к колодцу, взялся за рукоять и начал медленно крутить. Не для того, чтобы поднять воду, а чтобы почувствовать, как работают плечи, как напрягаются руки. Движение было плавным и ритмичным. Ведро поднималось, скрипя, и я почувствовал, что делаю это гораздо легче, чем вчера. Через полчаса остановился, тяжело дыша. Пот стекал ручьями. Кожа блестела, как отполированное дерево. Я чувствовал себя живым, будто впервые за долгое время. Мышцы гудели, но не от боли, а от работы, как двигатель, который, наконец, завелся. Прислонился к забору, взял ведро и с удовольствием выплеснул на себя колодезную воду. Затем оперся на колодец руками, слегка поёжившись от холодной воды. Она стекала по шее и груди, оставляя за собой мурашки. Тело чуть гудело после разминки, но в голове уже крутились мысли, чем заняться дальше. Привести хозяйство в порядок, помочь семье, само собой. Но главное для всего этого — поймать питомца. Быстро вытер ладони о штаны. Грубая ткань чуть царапнула кожу. И оглядел двор. Разруха, конечно, знатная. Сарай покосился, огород зарос, мастерская завалена хламом. Но в этом хламе можно найти что-то полезное. Удочка. Вот что мне нужно. Рыба на ужин не помешает, конечно, но важнее — горностай. Именно его можно поймать без особых трудностей. И для его поимки рыба и нужна. Память Макса подсказывала, что эти звери водятся в безопасной зоне леса, недалеко от деревни. Полезный зверь, не боевой, но ценный. Если поймать такого, можно не только разблокировать кодекс, но и получить его способности. А там, глядишь, и до более серьезных зверей доберусь. Рисковать, как парнишка, и бросаться вглубь леса, ничего не зная о природе, глупо. Так что начать нужно постепенно. Горностай, значит. Пробормотал я себе под нос, привычно бурча, как делал это, когда жил один и был занят делом. С семьей не сложилось, хоть и было одно серьезное увлечение. Но когда та дама настояла, чтобы я сменил работу... Что ж, тут-то все и закончилось. Бросить любимое дело, чтобы осесть в какой-то квартирке? Да для меня это была настоящая пытка. Она этого так и не поняла, хоть я и предлагал ей достойные компромиссы. А потом до чего-то серьезного ни с кем не срослось. Так, не туда понесло. Зверь. Маленький, юркий, хитрый. Любит мясо, рыбу, птичьи яйца. Прячется в норах, под корнями. Реагирует на запахи, но осторожный сволочь. В памяти Макса не было информации о повадках этих полезных питомцев. Придется полагаться на свои знания. Надо ловушку делать крепкую, чтобы не сбежал. И мне это нравилось. Новый вызов. Все с нуля. Прежде чем начать, вернулся в дом. Покушал каши, которую приготовила Ольга, и решил начать с удочки, пока полон сил. Это самое сложное. Нарыл в памяти информацию, что в речке за склоном, в полукилометре от нашего хозяйства, водится мелкая рыба вроде плотвы или окуньков. Этого хватит. Прошел к мастерской. Дверь скрипнула, когда толкнул ее, и в нос ударил запах старого дерева, ржавого металла и сырости. Внутри было темно. Свет пробивался только через щели в стенах, рисуя тонкие полосы на напольном полу. Остановился, давая глазам привыкнуть, и начал осматривать, что есть в наличии. Верстак завален обломками инструментов. В углу — куча прогнивших досок. На полке — пустые глиняные горшки и несколько гвоздей, покрытых рыжей коркой. Не густо, но работать можно. Подошел к верстаку, провел пальцем по его краю, смахивая пыль, и задумался. Удочка — штука простая, но требует точности. Нужен прут, леска, крючок и грузило. Прут можно найти у реки. Леску заменит веревка, если распустить ее на нити. Крючок — вот с ним будет сложнее. Грузило тоже, но тут можно обойтись камнем. Так, прут первым делом. Буркнул я, потирая подбородок. Длинный, гибкий, не ломкий. Ива подойдет, она у речки растет. Веревка есть, но тонкая нужна, чтобы не порвалась. Крючок. Черт, крючок! Может, из гвоздя попробовать? Я взял один из них с полки, повертел его в руках. Металл был ржавый, но крепкий, не крошился. Если загнуть, может выйти что-то похожее на крючок. Но чем гнуть? Молоток без ручки — не вариант, да и наковальни в кузнице нет. Я нахмурился, забрал с собой наточенный серп и вышел из здания. Направился к илистой речушке, что текла за огородом. Солнце припекало, и пот снова начал стекать по спине. Земля под ногами была мягкой, местами вязкой, и я старался не наступать на грядки, где мать сажала картошку. У самой воды росли ивы. Их тонкие ветви свисали, касаясь поверхности, будто пальцы, проверяющие температуру. Присел на корточки, оглядывая деревья. Нужен был прут. Длинный, около 2 метров, гибкий, но не слишком тонкий, чтобы выдержал рыбу. Я потянул за одну ветку, но она оказалась чересчур хрупкой. Треснула, едва ее согнул. Я цыкнул, отбросил ее в сторону и пошел дальше, приглядываясь. Вторая, вот она показалась подходящей. Я потянул, проверяя упругость, и ветка мягко прогнулась, не ломаясь. «Это пойдет», — пробормотал и аккуратно срезал ее серпом, стараясь не повредить кору. Затем очистил от мелких побегов. Прут получился гладким, чуть изогнутым, но крепким. Половина дела сделана. Вернувшись в мастерскую, положил прут на верстак и взялся за веревку. Она была грубой и пахла пылью. Я распустил ее на отдельные нити, сидя на табурете, чувствуя, как пальцы начинают ныть от работы. Нити получались неровные, местами рвались, и я невольно чертыхнулся, когда одна из них порвалась в руках. «Чёртова веревка! Пробормотал, откладывая ее и потирая ладони. «Надо тоньше, но крепче. Может, расплести еще раз?» Взял другой кусок веревки, более тонкий, и начал распускать его медленнее, аккуратно отделяя волокна. Это заняло время. Пот стекал по лбу, и я вытер его рукавом. Очень трудоемкий процесс. Не знаю, сколько прошло времени, но получилась тонкая, но прочная нить, почти как леска. Я отмерил около 3 метров, свернул ее в моток и отложил. Не хотелось бы повторять такую процедуру еще раз. Итак, крючок — следующая проблема. Но уже не такая серьезная. Проволоки в мастерской я не видел. Тут даже тонкого металла не было. Зато имелись гвозди. В углу, под щепками, подходящей длины, 5 сантиметров, но тупой и ржавый. Ладно, сойдет. Сел у плоского камня во дворе, начал затачивать, скребя шершавую поверхность. Заточка заняла 20 минут. Плечи горели, я пыхтел, как паровоз, но гвоздь стал острым. Теперь согнуть. Тисков нет. Зажал его между 2 камнями, давя ногой, и гнул, надавливая железкой. Металл поддавался медленно. Я чуть не порезался, но крючок сделал. Да, кривой, но острый. Ну, с этим разобрались. Теперь грузило. Вышел во двор и начал искать подходящий камень. У речки их было полно. Гладкие, отшлифованные водой. Я присел у берега, перебирая камни, пока не нашел один размером с куриное яйцо, но плоский. Он был тяжелым, но не слишком. Леску не порвет. Вернулся в мастерскую и принялся за последнюю часть работы. Взял самодельную леску и начал аккуратно обматывать камень, следя, чтобы узел получился надежный. Обвил несколько раз вокруг самой узкой части камня, затем тупо затянул и проверил на разрыв. Держится крепко. Ну вот. Пробормотал, потягивая за импровизированное грузило. Не оторвется. Посмотрел на свое творение. Ивовый пруд, самодельная леска из распущенной веревки, кривоватый, но рабочий крючок и каменное грузило. Не шедевр, но работать должно. Чувствовалось удовлетворение от собственного труда, но усталость давала о себе знать. Спина ныла, и желудок начал урчать, напоминая, что время не стоит на месте. Пора перекусить. В доме было душновато. Пахло хлебом и сушеными травами. Каша уже давно остыла, но была вкусной, с легкой горчинкой от трав, которые мать добавляла. Оставшаяся со вчера квашеная капуста хрустела на зубах, кислая, но освежающая. Я налил кружку липового чая из кувшина, стоявшего на полке. Пил его медленно, чувствуя, как тепло растекается по груди. Еда придала сил, но мысли все равно крутились вокруг будущей охоты. Рыба — хорошая приманка, но надо, чтобы запах был сильный. Может, тухлую взять? Нет, свежая лучше, тухлятину он может обойти. Или здесь все наоборот? Память Макса подсказывала, что горностаи в этом мире похожи на обычных, но с магией раскола в них было что-то еще. Они могли быть быстрее, умнее, с какими-то различными способностями. Может, шкурки их ценятся? Или они травы редкие находят? Кодекс бы подсказал, но он молчит, пока не поймаю зверя. Я отхлебнул чай. Его сладость смягчала кислоту капусты. Если поймаю горностая, смогу продать его или использовать для хозяйства. Ольга перестанет надрываться, а я смогу начать путь зверолова. Ловушка. Пробормотал я, ставя кружку на стол. Так, нужна клетка или силки. Клетка надежнее, но сложнее. Силки проще, но горностай может вывернуться. Выйдя во двор, набрал воды из колодца и умыл лицо. Солнце уже клонилось к закату, и жара спадала. Сколько уже времени прошло? После еды клонило в сон, но я умылся еще раз и потряс головой. Вернулся в сарай, чувствуя, как усталость накатывает тяжелыми волнами, будто кто-то повесил мне на плечи мешок с камнями. В руке был только заточенный серп. И как, а точнее, какую ловушку на горностае можно сделать? Пригодных досок в сарае не было, только щепки и обломки, разбросанные по пыльному полу. Я присел на корточки, потирая ноющие ладони. Ловушка должна быть легкой, но прочной, чтобы зверек не прогрыз стенки и не выскользнул. Плетёная клетка из ивовых прутьев — первое, что пришло в голову. Но без веревки и гвоздей все усложнялось. Плетёная ловушка слишком долго. Пробормотал я, оглядывая сарай. Но как сделать, чтобы захлопнулась? Камень как противовес. Нужна подходящая веревка. Но из чего? Я вспомнил огород. Там росло полно травы. Может, что-то подойдет для этих целей. Сил плести не было, но вдруг найдется что-то готовое, прочное. Вышел наружу, чувствуя, как ноги гудят. Сорняки в огороде здесь стояли стеной, некоторые по пояс. Я присел, разглядывая траву. Сначала подумал о крапиве. Ее волокна прочные, жгучие. Но не страшно, можно и без перчаток нарвать. Пожжёт да пройдет. Раздвинул стебли серпом, стараясь не порезаться. Среди зелени мелькнуло что-то знакомое. Высокая трава с тонкими длинными стеблями, похожими на крапиву, но без жгучих волосков — Листья были узкими, чуть шершавыми, а стебли гибкими, но упругими, как тонкие веревки. «Это что, лебеда?» — растерянно пробормотал я, трогая стебель. «Нет, точно нет. Похоже на крапиву, но не жжется. Никогда такую траву раньше не видел». Сорвал один стебель, потянул, он выдержал, не порвался. Похоже, что это можно использовать как веревку. Я провел пальцами по стеблю. Он был прочным, слегка липким от сока, но не ломким. Срезал серпом несколько штук, проверяя их на разрыв. Один оказался слишком тонким, порвался сразу. Другой был толще, но внутри гнилой. Не годится. Наконец, я нашел несколько крепких, около метра длиной. Они не рвались, даже когда дернул посильнее. «Сойдет вместо веревки», — пробормотал себе под нос и вернулся к иве у речки, чтобы нарезать прутьев для каркаса. Решил сделать простую ловушку — каркас с дверцей, которая захлопнется под весом камня. Серп врезался в ивовые ветки с хрустом, но лезвие иногда соскальзывало и чуть не порезало руку. Я чертыхнулся, но продолжил, срезая тонкие гибкие прутья. Некоторые были слишком хрупкими, ломались при сгибе, другие — слишком толстыми, не годились для легкой конструкции. Наконец, я набрал десяток подходящих и потащил их в сарай. Там свалил прутья на пол и сел рядом, чувствуя, как сердце колотится от усталости. Решил просто связать прутья в каркас, без хитростей. Даже если с первого раза не получится поймать зверя, понаблюдаю за его поведением. А тратить сейчас остаток сил на более мощную ловушку просто бессмысленно. Не выйдет с этой, тогда уж и подумаем. Едва я взялся за первый прут, как внезапно из мастерской донесся шум. Что за... Я замер, прислушиваясь. Показалось? Сердце стукнуло сильнее. В голове мелькнула мысль, что лучше проверить. Мало ли что... Если угроза, не хотелось бы подставлять Ольгу. Медленно поднялся, сжимая серп в руке, вышел из сарая и шагнул к мастерской. Дверь была открыта, как ее и оставил. Я осторожно шагнул вперед. Внутри, в полумраке, среди кучи хлама что-то шевельнулось. Два желтых глаза вспыхнули в темноте, как факелы, и я почувствовал, как по спине пробежал холод. Это была... Кошка. Огромная, размером с крупного пса, с холкой почти по мой живот, при моем-то росте. Ее полосатая шерсть блестела в тусклом свете, пробивавшемся через щели. Зеленые когти, длинные и острые, как кинжалы, сверкали блеском, царапая деревянный пол. Хвост хлестал по земле, поднимая облачка пыли, а кончики клыков, обнаженные в рыке, были такими же зелеными, как когти. Я сразу понял. Это сбежавший питомец Барута. Та зверюга, что разодрала своего мастера на дуэли. Когти зеленые не просто так. Тот самый яд. Один удар, и мне конец. Звериный кодекс. Информация о звере недоступна. Эволюционный ранг — G. Уровень зверя — 9.